Глава вторая. Призвание к служению и цена непослушания. В то время, когда я был всецело поглощен чтением Библии, у меня не было даже и мысли о том, чтобы стать проповедником. Я все время говорил тогда, что быть учителем – это самое худшее, а проповедником – вообще последнее дело. Простите мне эти слова. Сегодня я сам проповедник и сказал сейчас только то, что думал об этом тогда, раньше. Точно так же, как и мои родители, деды и прадеды, я хотел быть только фермером. Моим идеалом было делать деньги. Уже будучи маленьким мальчиком, я хотел делать деньги, и с этой целью даже засадил самостоятельно целый гектар табаком. Деньги были моим богом. В то время, как мои сверстники встречались со своими девушками, я старался зарабатывать деньги. Моим девизом было «сначала деньги, потом все остальное». Когда я закончил школу, то сразу же вернулся домой на ферму, чтобы помогать отцу в его работе. И вот в это время, когда мы счастливо жили и трудились вместе на нашей ферме, я впервые услышал Божий зов к труду на ниве его. Незадолго до этого наша мать подарила каждому из детей по книге. Мне досталась книга Вернер Хойкельбах, в которой рассказывалось об одном человеке, пережившем глубокую перемену от безбожника к евангелисту. Это было как будто бы именно для меня. Почувствовав в своем сердце, что Бог призывает и меня к труду для Него, я сразу же сказал: «Да, Господь, если Ты этого хочешь, то я готов». Конечно, в этот период моего горения и первой любви к Господу я не думал о том, чего это будет мне стоить. Я сразу же пошел к моим родителям и братьям, а также к нашему пастору и объявил им, что уверен в том, что Господь призывает меня к своему труду. Пастор очень обрадовался этому и сразу же предложил мне поехать вместе с ним в Восточный Трансваль на конференцию, где должны были собраться лучшие и всемирно известные проповедники. Я охотно согласился, уверенный, что эта поездка послужит мне большим благословением. Это был первый случай в моей жизни, когда я находился вдали от родных, без привычной фермерской работы, и когда у меня было достаточно времени для размышлений. Здесь я впервые серьезно задумался о том, что же меня ожидает, если я оставлю работу на ферме и стану пастором. О миссионерском служении я тогда даже не помышлял, потому что в то время черных вообще не признавал из-за людей. У нас, в Южной Африке, в этом нет ничего особенного. Мало того, подобное мнение распространялось и на людей других наций, которые не относились к черной расе. Для нас они были чем-то вроде людей второго сорта, более низших по сравнению с нами. Такими же были наши взгляды и на другие церкви, общины и течения. В наших глазах только наша собственная церковь была единственно духовной, и только у нас было истинное и чистое учение, хотя на самом деле это было, конечно, далеко не так. На других верующих мы смотрели свысока, считая, что среди них давно бы уже пора провести реформу. Впрочем, конечно, Господь настолько милостив, что благодаря этому некоторые из них тоже, возможно, как-то спасутся. Что же касается лично нас, то наше спасение было чем-то само собой разумеющимся, а тот факт, что мы попадем на небо, не подвергался, безусловно, даже малейшему сомнению. Кстати, такой подход является духовной болезнью почти всех христиан. Не так ли, дорогие друзья? Каждый почему-то считает свои понятия выше и правильнее, чем понятия другого, и, превозносясь так, даже не замечает при этом, что унижает и топчет того, за кого также умер Христос. Итак, находясь в Трансвале и размышляя о своем предполагаемом будущем служении, я подумал, что это станет концом любимой мне фермерской жизни. Мне придется также расстаться с родителями, братьями и сестрой. Кроме того, я думал, что вовсе не хочу быть бедным, как многие из тех, кто был на таком служении. А ведь деньги тоже что-то значат в жизни. Вспоминая нашего пастора и подобных ему, я думал, что не смогу, так как они, находясь в постоянной бедности, проповедовать, крестить, совершать погребальные церемонии над умершими и тому подобное. Да и вообще, кто знает, что это мне еще принесет? Нет, это было не для меня. Теперь я был готов отказаться от своего поспешного решения, понимая, что просто не способен пойти на это. Однако на этой конференции были собраны действительно хорошие проповедники, и когда по вечерам я слушал их проповеди, сердце мое размягчалось, и я говорил: «О, Господь, нет, я все же пойду на это, я готов». Утром же сердце мое было вновь ожесточенным, и я повторял, что вернусь назад. Потом снова наступал вечер, и при слышании слова Господня сердце мое плавилось, подобно маслу, и я был согласен следовать зову Божьему. Но проходила ночь, и в следующее утро повторялось старое, и я хотел вернуться назад. Так продолжалось до тех пор, пока в один день я все-таки твердо решил вернуться домой и сделаться фермером. Но была одна проблема, которая сильно озадачивала меня. Ведь я же сказал пастору, что Господь позвал меня к труду. Что я отвечу ему, если он спросит, почему раньше я говорил одно, а теперь совсем другое? Почему совсем недавно утверждал, что сам Бог призывает меня к служению и убеждал всех в искренности моего побуждения, а теперь вдруг так быстро поворачиваю назад? Подобных вопросов я, конечно, не хотел слышать, хорошо помня то, чему был научен еще в школе, что мужчина должен быть человеком слова. У нас в Африке существует поговорка: «Мужчина – слово, а женщина – словарь». Правда, к сожалению, в жизни порой случается и обратное. Но так или иначе, я вовсе не хотел оказаться в таком глупом положении. Второе, что также очень беспокоило меня, что я отвечу своей маме, когда она наверняка спросит меня о том, как надо теперь понимать мои слова с уверением о призвании Господа и мой прямо противоположный поступок. Я продолжал раздумывать об этом, как вдруг мне в голову пришла хорошая идея. Находясь на этой конференции, я часто слышал свидетельства других людей, которые говорили, что Господь послал им свое слово из Библии. Вспомнив об этом, я очень обрадовался, решив, что такое объяснение будет для меня отличным выходом из данного затруднительного положения. Я смогу тогда спокойно пойти к нашему пастору и сказать ему, что я, по-видимому, ошибся, потому что Господь просто испытывал меня, как некогда испытывал Авраама. Он хотел только убедиться в том, согласен ли я пожертвовать ему свою жизнь, как некогда Авраам должен был пожертвовать своего сына. И когда я был согласен последовать Божьему зову, то Господь увидел мое сердце и убедился во мне, как и тогда утвердился в верности Авраама. Как тогда он оставил Исаака в живых, не допустив его убиения, так и теперь он больше не требует от меня этой жертвы и в подтверждение этому послал мне слово из Писания. То же самое я смогу сказать и своей матери. Так что все будет замечательно и совершенно правдиво. Против этого никто не сможет возразить, никто не будет спорить и противиться. Теперь оставалось только молиться, чтобы Господь открыл мне соответствующее место в Писании. Итак, я пошел в одно укромное место, сел на камень, взял в руки Библию и начал мысленно говорить Богу, как должна протекать моя дальнейшая жизнь. Я вернусь и стану фермером, но буду поддерживать материально церкви и миссионеров. Мой дом будет всегда открыт также для молитвы и библейских разборов. Короче говоря, так я подробно разъяснил Богу, предписав ему все до последней мелочи, что и как должно протекать в моей жизни. Покончив с этим, я сказал: «Но, Господь, все это я не хочу делать без Тебя, потому что без Твоего благословения не может быть успеха. Пусть Твое благословение сопровождает этот мой труд. Так что прошу Тебя, Господь, даруй мне теперь слово, которое было бы как печать на все то, что я Тебе сейчас говорил». После этого я открыл наугад Библию, надеясь в этот момент увидеть слово, выделенное жирным шрифтом. Но, увы, мой взгляд остановился на обычном шрифте, и не знаю, как это получилось, что я видел перед своими глазами только один стих. Это были следующие слова. Иисус говорит им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея 4:19. Разозленный, я захлопнул Библию с единственным желанием бросить ее куда-нибудь подальше. Гнев и зло кипели во мне, и я говорил: «Бог, я докажу Тебе, что не буду этого делать. Я не буду ловцом человеков. Я не согласен с Тобой, и лучше пройду эту жизнь без Тебя». Вернувшись, я быстро собрал свои вещи и коротко сказал пастору, что уезжаю назад в Натал к своим родителям. При этих моих словах он оставался совершенно спокойным, не сказал мне ни слова. Через некоторое время он спросил только: «Эрла, совершенно ли ты уверен, что это воля Божия для тебя?» «Да», — сразу же без промедления резко ответил я и тут же повторил: «Да, и давайте оставим этот разговор». Так я солгал ему. Ужасно, что христиане могут вот так просто лгать. В тот день я познал, каким злым может быть сердце христианина. А ведь я был тогда уже дитем Божьим. Пастор отвез меня на вокзал, и перед отъездом я еще позвонил домой, сказал родителям, что завтра утром в 6 часов буду в Питермарицбурге. На следующее утро на вокзале меня уже встречал отец и некоторые из моих братьев. Мы, братья, очень любили друг друга. При встрече один из них подошел ко мне и радостно сказал: «Ах, Эрла, как хорошо, что ты вернулся. Поистине наш Бог есть Бог любви, и вот теперь Он снова возвратил тебя нам». Конечно, он не мог тогда знать, что произошло на самом деле. Но я-то знал, что меня возвратил вовсе не Бог любви, потому что я восстал против Него. Я повернулся к Богу спиной, сказав, что этот путь не могу идти с Ним. Через несколько дней, когда мы с матерью оказались наедине, она спросила меня: «Эрла, что случилось? Ведь ты говорил нам, что Бог призвал тебя быть проповедником и трудиться на ниве Его. Почему же тогда ты так быстро вернулся?» Что я мог ей на это сказать? Ничего. Единственное, на что я был тогда способен, это разозлиться. Это был простейший путь, который, кстати, всегда является показателем того, что что-то неверно, неправильно. Я понимал, что сейчас мне ничего не поможет, и что в данный момент я ни на что другое не способен, как только злиться и ругаться. Сказав ей резко: «Мама, если ты не хочешь меня здесь больше видеть, то так и скажи мне прямо об этом», я вышел вон из комнаты, громко хлопнув дверью. Это был конец моим песням и чтению Библии, к которой я больше не прикасался. Последующие полтора года были для меня настоящим адом на земле. И тогда я познал, что непослушание обходится в тысячи раз дороже, чем послушание. Это тяжелый путь решиться идти против Бога. Через такое я больше никогда не хочу пройти. Часто мы говорим: «Нет, такую цену я не могу платить, такая жертва слишком велика для меня, этого я не могу нести». Но поверь, мой друг, что непослушание стоит намного дороже. По прошествии этого времени Я вошел однажды в свою комнату, встал на колени и впервые за все это страшное время взял в руки Библию, открыл ее. Мой взгляд упал на строки, которые говорили о любви Божьей ко мне. Трудно передать словами, что произошло при этом в моем измученном терзаниями сердце. «Господи», — плача говорил я, — «как это возможно? Несмотря на то, что я ударил тебя в лицо и отвернулся от тебя, ты все еще любишь меня?» Я не могу сейчас описать вам подробно, что со мною было. Скажу только, что любовь Божия обезоружила и сокрушила мое черствое сердце. Оно растаяло, как льдинка в лучах солнечного света. Я плакал, как ребенок, не в силах понять, почему Господь все еще любит меня. За что? Ведь я же так сильно огорчил Его. Дорогие друзья, в этот момент я пережил, что значит любить Господа. Не пережил, это трудно понять. Спустя несколько дней я снова взял Библию и вновь открыл ее наугад, стал читать. Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Евангелие от Иоанна 21:15. В эти минуты у меня было такое чувство, будто Иисус находится здесь, в моей комнате, и, обращаясь ко мне, спрашивает: «Эрла, любишь ли ты меня?» Я очень любил моих родителей, моих братьев и сестру, мой родительский дом, нашу ферму. Но теперь звучал вопрос Господа: «Любишь ли ты меня?» Да, я любил его. Не мог не любить. Петр отвечал: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Потом снова задается тот же вопрос, на который следует прежний ответ. И опять звучат слова для Симона Петра: «Паси овец моих». Так повторилось трижды. Когда же, будучи спрошенным в третий раз, Петр опечалился, я опечалился тоже. Плача, я, как и Петр, говорил: «Господи, ведь ты же знаешь, что я люблю тебя». «Паси овец моих», был мне ответ. Это было окончательным. Я тут же встал с колен, нашел свою мать и сказал: «Мама, теперь начинается новая жизнь». Потом пошел к нашему пастору и сообщил ему, что пришел конец моим колебаниям, что для меня прошедшее было равноценно смерти. Так началась совершенно другая жизнь. Я сразу же стал учиться в духовной школе, и с тех пор у меня никогда больше не было сомнений в том, к чему призвал меня Господь. Часто мне бывает очень печально, когда я встречаю детей Божьих, которые говорят, что они не знают, какова о них воля Божия. Но ведь это же именно то, что должно быть для нас совершенно ясно. Ведь не тот, кто говорит: «Господи, Господи», но кто исполняет волю Отца Небесного, войдет в Царство Его. Не тот, кто именем Его великие чудеса творит, но тот, кто познает волю Божию и бывает послушен ей, наследует обетование.